Хотя я мог противостоять им, сам я не мог использовать обоюдоострый меч. Точнее говоря, мои движения были слегка неуклюжими, когда я использовал обоюдоострый меч. Поэтому, чтобы научиться использовать грамм, я думал сначала узнать об этом от Васка. «Я не против, но зачем?» – ответил мне Васка, а затем спросил любопытным тоном. «Потому что я хочу украсть у тебя технику через спарринг». Это был лучший выбор, чтобы не ходить вокруг да около. Таким образом, он показал бы мне все, что у него есть. Васка, похоже, заинтересовался, так как на его лице появилась дикая ухмылка. «О, почему бы и нет, следуй за мной». Васка встал и вышел из комнаты. Я последовал за ним, и мы шли бок о бок. Не могу дождаться, чтобы увидеть его мастерство, того, кого называют сильнейшим человеком. Глава 126. Тренировка с Васка. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rizarp. Тренировочная площадка церкви. Она располагалась под землей и была огромной. По размеру площадка была сравнима с футбольным стадионом. Здесь имелось множество различных видов снаряжения и оружия. Однако сейчас здесь не было ни души. Экзорцисты из главной церкви обычно тренируются в этом месте. Но у них тренировки только утром и днем, а ночью они охотятся на бродячих и патрулируют город. Васка объяснил причину, по которой тренировочная площадка была пуста, и прошел через место, где лежали деревянные мечи. Сбоку от тренировочной площадки лежали деревянные мечи разных размеров, начиная с обычного короткого меча и заканчивая огромным мечом, который соответствовал размерам Васка. Не раздумывая, Васка взял самый большой меч и, держа его правой рукой, слегка взмахнул им. Большой меч по внешнему виду ничем не отличался от других. Было забавно наблюдать, как Васка держит его одной рукой. «Не стесняйся, выбирай какой хочешь, можешь не торопиться». Васка посмотрел на меня, похлопал по плечу и пошел в центр тренировочной площадки, оставив меня перед кучей деревянных мечей. Я взглянул на мечи и принялся их проверять, пытаясь найти тот, который похож на грамм. Причина, по которой я хотел научиться владеть обоюдоострым мечом, заключалась в том, чтобы овладеть граммом. В этом мире у меня не имелось ничего похожего на такую абсурдную способность, как у Иссия или Вали. У меня было что-то похожее, но карма Телоса не настолько хороша, чтобы использовать ее для наступления. Максимум, что я мог сделать, это разрушить их броню или оружие с большой вероятностью. Однако лангины, такие как истинный лангин и чешуйчатая кольчуга Драйга и Альбиона, было трудно уничтожить. Было доказано, что Ненокиримару способен пробить чешуйчатую кольчугу только если я ударю по ней в одно и то же место два или три раза. У моих врагов из бригады Хаоса припасены драконы, которые могут соперничать с драконьими королями, среди них сильнейших злой дракон по имени Кром Круах. Грамм обладал свойствами убийцы драконов, поэтому это был лучший меч для сражения с драконами. Наконец, среди кучи деревянных мечей я нашел деревянный меч, похожий по размеру на грамм. Я взял его и попробовал слегка взмахнуть им, получилось идеально. Лезвие легло мне на плечо, и я повернулся к Васка, который стоял посреди тренировочной площадки. О, наконец-то нашел, да, этот идеально подходит. Я направился к центру тренировочной площадки и встал лицом к Васка. Когда он держал меч, он выглядел большим и устрашающим. Для человека или даже гуманоида, которого я встречал, он был самым устрашающим из всех, кто излучал страх одним только своим телом. «Готов, Васка, ты можешь поправить мою стойку, если я сделаю что-то не так?» «Конечно, как я и думал, ты хотел потренироваться. Ты пришел не за победой, а за моей техникой, не так ли?» «Ха-ха-ха-ха, что-то вроде того. Но для тебя это не проблема, верно?» «О, разумеется, нет». Васка начал снимать рясу, показывая свое обнаженное тело, на котором проступали мышцы. Из его тела начала исходить белая аура. По ощущениям она была похожа на святую энергию, которую используют большинство экзорцистов, но это была мощнее. «Я не буду сдерживаться, будь осторожен. Если я правильно помнил, он смог победить Кокобеля во Второй мировой войне, так что мне не стоит недооценивать его». Белая аура окружила мое тело и усилила всю мою физическую силу. Я использовал тауки, и теперь был уверен, что моя физическая сила находится на одном уровне с Васка. Я специально ограничил свой тауки, чтобы не быть сильнее Васка, в конце концов, это тренировка. Если бы я был сильнее Васка, это не считалось бы тренировкой. В таком случае, защищайся. Я крикнул и ударил ногой по земле, создавая трещины, после чего бросился на соперника. Я держал деревянный меч в правой руке. Мой клинок был нацелен на верхнюю часть тела Васка, но он легко парировал его своим мечом. Однако его рука теперь дрожала. Наверняка она онемела после нашего обмена. Моя рука тоже слегка онемела, поэтому я использовал левую руку для поддержки правой, и деревянный меч снова затанцевал, посылая шквал косых ударов и выпадов в разные точки тела Васка. Удары были неуклюжими, потому что я сражался, словно держу в руке катану. Васка наблюдал за моими ударами, отклоняя большинство из них. Он либо уклонялся, либо блокировал. Силы тебе не занимать, но обоюдоострым мечом так не пользуются. Сосредоточься на косых ударах и сокруши противника весом меча. В середине поединка Васка дал мне совет. Верно, я слишком сильно наседал, потому что слишком привык к катане. Следуя его совету, я перестал делать выпады и начал вкладывать свой вес в меч. Теперь мои выпады были тяжелее, чем раньше, и я сразу заметил эффект от этого. Васка хмурился, блокируя мои выпады. «Эй, это уже слишком, и ты все еще сдерживаешься». У Васка было серьезное выражение лица, и он держал свои мечи обеими руками. Я ухмыльнулся ему и поднял деревянный меч высоко над головой. Конечно, я опустил свой меч вниз, а Васка заблокировал его своим деревянным мечом. Когда деревянные мечи соприкоснулись друг с другом, они сломались, потому что сила была слишком велика. Мы оба держали лишь рукоятки своих меча. «Он сломался, ха», — сказал Васка с радостной ноткой в голосе. «Да, сломался. Что ж, видимо, обоюдоострый меч больше для рубящих и дробящих ударов». Спарринг выдался полезным. Я ухмыльнулся Васка, а он насмешливо хмыкнул. «Я дал тебе всего один совет, а ты сразу же взял и изменил свой стиль. Ты уверен, что это твой первый раз, когда ты держишь обоюдоострый меч?» Я бросил сломанную рукоятку на землю и пожал плечами. «Все это время я пользовался катаной. Ты же видел, как часто я делал выпады. Я думал, ты притворяешься. Но, в общем, ты хорошо владеешь мечом. Похоже, у тебя к этому талант. Не стану отрицать. Спасибо за спарринг. Не стоит благодарности. Пойдем обратно. Ты ведь доволен?» «Да, пойдем обратно». Васка взял свою рясу и снова надел ее. Затем мы вернулись в зал церкви. Глава 127. Планирование дружеского соревнования. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raisarp. В церковном зале я шагал вместе с Васка. Он жаловался на слабину нынешних экзорцистов по сравнению с предыдущим поколением. Молодое поколение экзорцистов не могло достичь той же силы, что и старшие. Они были не так хороши в мастерстве, но он сказал, что есть несколько перспективных личностей. Под перспективными личностями он подразумевал тех, кто мог владеть священными мечами. Он гордился ими и хотел обучить того, кто владеет дюранделем, так как и сам Васка тоже умел им владеть. Мы говорили на разные темы, пока он, наконец, не предложил. «Так, как насчет того, чтобы устроить дружеское соревнование между экзорцистами и йокаями? Так мы сможем укрепить связи между нашими альянсом. Йокай получит опыт борьбы с экзорцистами, а экзорцисты станут сильнее, сражаясь с различными йокаями». Это была хорошая идея. Я размышлял, как мне заставить моих подчиненных получить опыт борьбы со сверхъестественным в этом мире, но шанс предоставил никто иной, как Васка. «Как насчет того, чтобы пригласить ангелов? Так у вас будет хоть какой-то шанс на победу». Я усмехнулся и немного спровоцировал его. Я косвенно уколол его, сказав, что у экзорцистов нет шансов победить нас, йокаев. «Мои слуги сильны, знаете ли, мне придется посоветоваться об этом с господином Михаэлем или госпожой Габриэль. Но, похоже, ты тоже заинтересован в дружеском соревновании. Я считаю это хорошей идеей. Когда мы можем провести соревнование?» Васка потрогал подбородок, чтобы немного подумать. «Хаэм, это еще одна проблема. Экзорцисты разбросаны по многим местам, поэтому нам нужно сначала собрать часть бойцов, прежде чем мы сможем провести дружеское соревнование. Думаю, через неделю или две будет в самый раз. Неделя, значит. Кстати, когда будет мирная конференция? Разве она не через неделю? А, я почти забыл об этом». Васка ослабил плечи, а затем снова коснулся подбородка. «Хаэм, тогда все сложно. После мирной конференции мы, без сомнения, будем заняты в течение месяца или около того. Но ведь на мирной конференции присутствуют только лидеры, верно? Как насчет того, чтобы провести соревнование на следующий день после мирной конференции?» «На следующий день после мирной конференции? В таком случае будет лучше, если все три фракции примут участие в дружеском соревновании. Если мы проведем соревнование только между церковью и йокаями, другие фракции подумают, что мы что-то планируем без их ведома. Возможно, лидеры так не подумали бы, но я сомневаюсь, что люди под их началом поверили бы в это. Еще одна проблема – нападение бригады Хаоса. Я не думаю, что они нападут, зная, что мирная конференция будет проходить в Риме, но эти сумасшедшие, возможно, не будут думать о месте, пока они могут убить лидеров трех фракций. Но пока я соглашусь с предложением Васка, на следующий день после мирной конференции будет неплохо. Как насчет того, чтобы пригласить демонов и падших тоже? Они ведь станут вашими союзниками после подписания мирного договора. А ведь правда, дружеское соревнование между четырьмя фракциями, это будет здорово. Я просто улыбнулся Васка, ничего не сказав. Таким образом, у меня появилась причина взять с собой Хиккияка, выступая в качестве наблюдателя на мирной конференции. Этот парень помог мне, сам того не осознавая. Если бригада Хаоса приведет армию, когда я буду выступать в качестве наблюдателя на мирной конференции, это будет очень неприятно. Я думал пойти с Вали в то время, скрывая себя, но что может быть лучше, кроме опыта? Моему Хиккияка нужно сразиться с другой армией, чтобы укрепить свои силы. И сейчас предоставился прекрасный шанс для этого. Уже полночь. Что будешь делать? Может, переночуешь в церкви? Я могу попросить монахиню приготовить тебе комнату. Васка предложил мне остаться в церкви, но я только что проснулся вечером, поэтому сейчас мне совсем не хотелось спать. Нет, спасибо. Я проспал целый день, так что мне нужно подвигать телом. Я повернул левую руку, держась правой рукой за плечо. Васка посмотрел на меня и рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха, так значит, ты дрался со мной даже не размявшись? Мало того, твое тело все еще было не в лучшем состоянии, говорил же тебе, я силен. Так что тебе лучше взять с собой того обладателя Лангина, если хочешь победить в соревновании». Васка был удивлен, его рот приоткрылся, а глаза расширились. «Так ты знал о его существовании?» Что и требовалось ожидать. Затем он слегка улыбнулся и почесал затылок. Дуля любит бегать по всему миру в поисках вкусной еды. Ну, в таком случае, я бы сказал, что он очень похож на тебя. Теперь я знаю причину, почему мне с тобой просто найти язык. Ха-ха-ха-ха, я приму это как похвалу. Беззаботный человек, которого не сдерживают правила и который сосредоточен на своей цели. Но есть одно «но», Васка добавил с серьезным лицом. Он всегда платит за свою еду и делится ею с детьми. Я посмотрел на него с недовольным выражением лица. «Ты думаешь, я не стал бы делиться едой?» Он не знал этого. «Я всегда делился со своими йоками из Хиккияка. Как он посмел сказать, что я не хочу делиться своей едой?» «Не в этом дело. Просто мне известно, что Нурарихён всегда убегает, не заплатив. А он об этом. Моя взялся за подборки». И я взглянул на Васка с пониманием. Я заплатил за еду в том магазине. Хотя, если подумать, после этого я никогда не платил за еду. Когда я гулял с Куна, я всегда использовал Микё Шисуи, чтобы исчезнуть, прежде чем заплатить. Это правда. Ну, тогда мы с Дулей не похожи. Я тоже не плачу за свою еду. Ха-ха-ха-ха, вот видишь. Я спрошу у него насчет соревнования. Увидимся на следующей неделе. Я поднял правую руку, в то время как под моими ногами появился магический круг телепортации. До следующей недели. Затем я телепортировался. Глава 128. Ванна и свидание. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. После того, как я телепортировался обратно в свой особняк, меня встретили йокаи, которые оживлялись ночью. Милая кучка, но затем я направился к комнате Кураки, где она спала. Войдя в комнату, я увидел, что Курака крепко спит. Ее поза была немного рискованной, одежда была в беспорядке. Одеяло откинуто, а грудь почти выскользнула из одежды. Поскольку перед сном на ней было платье, сейчас оно помялось. Этой девушке действительно стоит что-то сделать со своими позами. Я подошел к Кураке и поправил ее одежду, после чего накрыл ее одеялом. Она слегка пошевелилась, когда я поправил ей одежду, и пробормотала: «Свидание с Рику сама, ня». Мои губы расплылись в улыбке, когда я услышал это. Я поцеловал ее в лоб, вышел из комнаты, спрыгнул на крышу и посмотрел на небо, где полная луна слегка скрывалась за облаками. В данный момент Хагорома Гицуна все еще изучала линию у Исаки, а Цура присматривала за Леонардо в Киото. Ночь была спокойной, хотя опасность бродила где-то рядом. Моя низкая огневая мощь будет исправлена наличием испепеляющего гимна, но у меня все еще нет навыка, чтобы догнать убегающего врага. Это была еще одна проблема, которую я осознал, сражаясь с Цао-Цао. Почти все в мире сверхъестественного могли телепортироваться, а я не мог создать барьер для предотвращения телепортации. Курака была способна на это благодаря своей демонической силе, но я все еще не мог повторить это с помощью своего йодзюцу. Может мне попробовать напитать мой барьер кармой Телоса? Стоит попробовать сегодня вечером. И я отправился во двор своего особняка, после чего начал экспериментировать с барьером, и после нескольких попыток у меня все получилось. Как я и предполагал, моя телепортация, а точнее, магия, использующая энергии, отличные от синдзюцу и йодзюцу, была отменена внутри барьера. Страх Йокая внутри барьера усиливался, потому что я также использовал свой страх для создания барьера. Я все еще должен убедиться, что барьер работает, поэтому я проверю его снова позже с Куракой. Отлично. Я удовлетворенно кивнул и посмотрел на небо. Моя энергия была немного истощена, но не так сильно, как ранее. Теперь я был уверен, что стал сильнее, чем в первый раз, когда посетил город Куа. Уже светало, и взошло солнце. Эксперимент занял больше времени, чем ожидалось. Когда я вытирал пот, выступивший на лбу, меня поприветствовали сзади. «Доброе утро, ня!» Я обернулся и увидел Кураку, держащую полотенце. «Вот, ня, я слышал от маленьких йокаев, что вы тренируетесь во дворе, ня!» Она протянула мне полотенце и посмотрела на мелких йокаев, которые подглядывали за нами из особняка. Когда я взглянул на них, они поспешно спрятались и снова выглянули из щели двери. «Спасибо!» Я снова посмотрел на Кураку и вытер остатки пота полотенцем. Она радостно улыбнулась и закрыла глаза. «Ни за что, ня! Вам стоит принять ванну после этого, или, может мне помочь вам в ванной?» Курака смотрела на меня, склонив голову вверх. Я был выше ее в форме йокая. Я не мог ей отказать, да и вообще не собирался. «Конечно, пойдем!» Я усмехнулся Кураке, и ее лицо слегка покраснело. Однако она, казалось, была счастлива и взяла меня за руки. «Пойдемте, реку сама». Мы вместе вошли в открытую ванну. Я обернул полотенце вокруг своей талии, а Курака – вокруг всего тела. «Я начну со спины, реку сама, вы не против?» Я рассчитывал на это. Курака терла мне спину мягким полотенцем в душевой части ванны. Поглаживая мою спину, она сказала: «Реку сама, я знаю, что вы хотите защитить Йокаев, ня, но, пожалуйста, не перетруждайтесь». В ее голосе звучала грусть, как будто она ненавидела тот факт, что я слишком сильно старался защитить Йокаев. Последние несколько дней я работал без отдыха, и казалось, это ее беспокоило. «Пожалуйста, положитесь и на нас, реку сама, я тоже могу сражаться, поэтому, пожалуйста, берите меня с собой, если пойдете куда-нибудь». Точно, я как-то специально оттеснил Кураку и Цуру ради безопасности. Они тоже могли сражаться, я не забывал об этом, но я также волновался. «Да, когда-нибудь я возьму тебя с собой». Я оглянулся через плечо и увидел, что Курака улыбается мне. Ее тело теперь не было обернуто полотенцем, и она обнимала меня сзади. Ее груди прижались к моей спине, они были мягкими, но я услышал что-то еще, что не позволило мне насладиться ими. «Всхлип обещаете?» «Да, обещаю». Я погладил ее по голове, а затем она наклонила голову вперед, прося поцелуя. Я прильнул к ее губам и через несколько секунд отстранился. На глаза Кураки навернулись слезы, я вытер их, а затем сказал: «Насчет свидания, мы идем сегодня?» «Подождите, ня, дайте мне быстро помыться». Курака начала мыться рядом со мной. Пока она мыла тело, я помог ей с волосами. Я был таким идиотом, я обязательно возьму ее с собой в будущем. Курака сильна, как демон высшего класса, она очень сильна. В прошлом я сказал Риас, что не был таким уж чрезмерно заботливым, но, похоже, мне придется взять свои слова обратно. С этого момента все изменится. Готово. Пойдемте, реку сама. Курака с энтузиазмом потянула меня за руку, и мы оделись, прежде чем выбежать из моего особняка. На мне было мое обычное кимоно, как и на ней, то самое черное, подчеркивающее ее грудь. Я был в своей человеческой форме, в то время как Курака спрятала йокайские черты, чтобы слиться с людьми. «Куда пойдем, реку сама?» «Хаэм, интересно, где-нибудь проходит фестиваль?» «Думаю, было бы неплохо посетить один, может быть, в Осаке?» Как насчет того, чтобы поехать в Осаку, там много вкусной еды? Курака счастливо улыбнулась, а затем кивнула. Мэм, давайте поедем на поезде. Это свидание, так что мы должны наслаждаться им. Я с усмешкой посмотрел на нее и ответил. Конечно, поехали. Глава 129. Тревожное чувство. Картина. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Когда мы прибыли в Осаку, мы сразу же двинулись в путь. Мы посетили множество мест, начиная с Осакского замка. Замок в Осаке был большим, больше, чем замок Нидзё, где сейчас проживал Цучигума. Сейчас был конец весны, листья сакуры вокруг замка Осака начали опадать. Однако многие деревья сакуры все еще цвели розовыми цветами, и это было прекрасное зрелище. Рику-сама, здесь столько людей, ня, как и ожидалось, в выходные тут бывает многолюдно. Да, я забыл, что сегодня выходной. Здесь было полно народу, настолько, что наше кимоно даже не привлекало никакого внимания. Осака славилась своей культурой, многие люди до сих пор носят кимоно, выходя на улицу. Я догадался, что именно поэтому мы не слишком выделялись. Ну, это свидание, так что просто не обращай внимания на других и сосредоточься на том, чтобы веселиться. Я протянул Кураке руку, и она крепко сжала ее, вцепившись в мои руки, прижавшись грудью к моей руке. Она слегка приподняла голову и посмотрела на меня. Да, ня. Затем мы направились к воротам замка и вошли в него. Я не хотел, чтобы нас беспокоили другие люди, поэтому я окружил нас страхом, чтобы другие люди не обращали внимания на наше присутствие. Мы вошли в замок без проблем. Обычно он не был открыт для туристов, но кто мог нас остановить? Интерьер замка был прекрасен, и мы посетили музей внутри замка. После того, как мы насытились Осакским замком, Курака потянула меня за собой и сказала, «Давайте пойдем на башню Цутенкаку. Так мы сможем увидеть полюбоваться Осакой с высоты». Я просто улыбнулся ей и последовал за ней к башне Цутенкаку. Это была высокая башня, похожая на Токёскытрия. С вершины башни мы могли видеть всю Осаку. Не буду врать, пейзаж зданий в Осаке был не таким красивым, как горный пейзаж. Я был немного разочарован этим, и Курака тоже. Однако с вершины башни мне удалось кое-что обнаружить. Курака, похоже, что в Осаке скрывается фракция. Как поступим? Просто продолжим наше свидание или посетим упомянутую фракцию? Нас пока не обнаружили, так что мы можем без проблем продолжать свидание. Сейчас мы находились на земле, под башней Цутенкаку. Лично я хотел продолжить наше свидание, потому что фракция даже толком и не пыталась скрывать себя. Того факта, что я мог чувствовать сквозь их барьер, было достаточно, чтобы понять, что они не настолько искусны. Хаем, давайте просто продолжим наше свидание, ня. Вам нужен отдых, не нагружайте себя. Кроме того, я думаю, что скрытая фракция в Осаке является частью пяти главных кланов. Возможно, это правда. Я тоже чувствовал Йокаев внутри барьера, а единственная фракция или семья, которая имела связь с Йокаями, это пять главных кланов. Да, я согласен. Куда мы отправимся дальше? Курака ухмыльнулась и посмотрела на небо. Оно было оранжевым, и солнце вот-вот должно было сесть. Может, поужинаем и забронируем отель? Хаем, я знаю хорошее место, где можно поесть в Осаке. Не против отведать рамен? Если ты пришел в Осаку, то обязан попробовать здешний рамен. О-о-о, я люблю рамен, ня. Пойдемте. С этим мы отправились ужинать в один из ресторанов в Осаке. Он находился в центре города, и мы зашли в знаменитую раменную под названием Кадэяшокуда. Когда мы вошли в раменную, хозяин встретил нас с приподнятым настроением. «Добро пожаловать!» Я оглядел ресторан, потому что почувствовал себя неловко. Обычно именно в такое время появлялись помехи. Однако здесь все было чисто, никого, кроме обычных людей, в ресторане не было. Мы сели за столик, прежде чем к нам подошел официант и поставил на стол два стакана воды. «Что будете заказывать?» «Мне, пожалуйста, мисо рамен. Мне один вонтон мен». Официант записал наш заказ, а затем крикнул повару за стойкой. «Один мисо и один вонтон. О, сию минуту». Затем работник поклонился и ушел. Чувство тревоги, которое я испытывал, еще не исчезло. Я все еще был настороже на случай, если что-то случится. «Надеюсь, я ошибаюсь. Сегодня мне хочется отдохнуть, так что не отвлекайте меня, кем бы вы ни были». «Что случилось, Рику-сама?» Курака спросила меня с обеспокоенным выражением лица и вывела меня из задумчивости. «А, ничего. Просто мне преследует какое-то тревожное чувство с самого утра. Если что-то скрывать, то ничего не изменится. Поэтому я никогда не скрывал ничего от других, кроме чего-то важного. О пустяках, связанных с моим самочувствием, лучше сказать прямо, чтобы мой собеседник знал, что я чувствую. Кроме того, я обладаю кармой Телоса, поэтому мои ощущения обычно совпадали с реальностью. После нескольких минут ожидания Рамин, наконец, оказался на нашем столе. Спасибо, что подождали. О, выглядит вкусно. Я улыбнулся Куроке, а затем сказал: приступим к еде. Мы начали есть рамен. Курока выглядела радостной, когда поглощала лапшу и пила бульон. Я сражался с бригадой хаоса ради таких моментов, но как я мог забыть насладиться ими? Ешь медленнее, Курока. Никто не отнимет у тебя рамен. Это случилось, как только я съел рамен. Я почувствовал, как энергия из-под земли движется с большой скоростью. Направление энергии было неизвестно, она расщеплялась, пока не сконцентрировалась в замке Осака. Курока, казалось, тоже почувствовала это. Она посмотрела на меня обеспокоенным взглядом. Рику сама, вы почувствовали это? Ня, да, энергия похожа на Аматерасу. Это была энергия, которая была похожа на Аматерасу. Другими словами, это была энергия богов из Такамагахары. Кто-то промышляет чем-то в Осаке. Ну, это не наша проблема, сказал я и продолжил есть свой рамен. Да, ня. Тем не менее, в моей голове все еще не утихает мысль. Может быть, в Такамагахаре есть бог, который решил восстать. Эта энергия, что вспыхнула ранее, может быть, Курока не осознала этого, но в этом вихре энергии ощущалась энергия дракона. Глава 132. Перемещение больного. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Во второй половине дня, отмывшись от остатков запаха, мы телепортировались обратно в Канто и увидели, что в моем особняке, как обычно, носится множество йокаев. В этот момент я вспомнил об энергии, вспыхнувшей прошлой ночи. По ощущениям она была похожа на Аматерасу, но с ней ощущалась еще и энергия дракона. Я знал одного человека, который обладал такой энергией. Разве это не Сусана Номикото? Какого черта он делал в Осаке? Старший брат Аматерасу, убийца Ямато но Орочи, тот, кто нашел Амано Муракума но Цуруги. Я сначала удивился, почему он в Осаке, но потом вспомнила его характера. Он бог, помешанный на битвах. Он видел в Сазикса своего соперника, но мой вопрос остается открытым. Пока я был погружен в свои мысли, Курока вошла в мой особняк с улыбкой на лице и крикнула: мы вернулись. Ах, с возвращением, Курока сама. Маленькие йокай подбежали к Куроке, и некоторые из них дергали ее за рукава. Давайте играть, давайте поиграем. Один маленький йокай с белой кожей, овальной головой и одним глазом посмотрел на Куроку и пригласил ее поиграть. Пошли, ня, давайте спросим Эшироне. Хорошо, Курока подняла правую руку и повела маленьких йокаев внутрь дома. Да, и Эшироне сама тоже. Она выглядела как лидер этих маленьких йокаев. Я улыбнулся у входа и посмотрел в сторону Киото. Может, мне пойти в Такамагахару? Нет, это глупый вопрос. Мой рот искривился в ухмылке, и я в последний раз посмотрел на Куроку, прежде чем создать телепортационный круг под ногами. Кубинаши, я отправляюсь в Киото, крикнул я в направлении своего особняка. Я почувствовал энергию Кубинаши прямо внутри особняка, по другую сторону стены. Он вышел от входа и слегка кивнул. Счастливого пути, Рику сама. Место, куда я телепортировался, было комнатой, которая была отведена Цури для ухода за Леонардо. Когда я вошел в комнату, Цура сидела рядом с бессознательным Леонардо и вливала ему в рот какую-то жидкость из миски. Она вливала ее медленно. После того, как Леонардо выпил всю жидкость, Цура вздохнула и повернулась ко мне. «Добро пожаловать, Рику сама. Простите, что не поприветствовала вас раньше. Нет, не беспокойся об этом. Как состояние мальчика? Он в порядке, но его разум, похоже, в смятении из-за какого-то наркотика или магии». Цура посмотрела на мальчика с обеспокоенным лицом, а затем серьезно взглянула на меня. «Возможно, когда он откроет глаза, то не сможет ничего вспомнить. Амнезия?» Я не ожидала этого и удивился. Моя рука коснулась подбородка, и я с интересом посмотрел на Леонардо. Я планировал вежливо попросить его присоединиться к нам, но если у него не будет воспоминаний, я просто отправлю его в свой особняк и попрошу тех маленьких йокаев немного поиграть с ним, чтобы он почувствовал их доброту. На моем лице появилась ухмылка, когда я посмотрел на Цуру. Ты сможешь телепортировать мальчика к нам и поухаживать за ним в нашем особняке, ты можешь попросить помощи у Магри или Киджора, чтобы они тоже ухаживали за ним. Уверена, они с радостью помогут, зная, что мальчик был спасен от террористической организации. Сура немного подумала, прежде чем кивнуть. Да, думаю, я смогу. Но прежде чем уйти, мне нужно попрощаться с Ясакой сама. Пойдем, мне тоже нужно встретиться с Ясакой. Сура поднялась на ноги и подозрительно посмотрела на меня. Что вы планируете, Рику сама? Вы ведь хотели отдохнуть? Я слышала от Кураки, что следующая на очереди я. Она мило надула щеки и скрестила руки на груди. Да, не волнуйся об этом. Я слегка погладил ее по голове, взъерошив ее волосы, прежде чем отвернуться и выйти из комнаты. Поскольку я чувствовал, что Цуру все еще стоит на месте, я оглянулся через плечо и сказал: «Пойдем». Мы пошли к Ясаке, которая сейчас была во дворе с Куна. Когда мы пришли во двор, я увидел, что Куна практикует синдзюцу, а Ясака тренирует ее со стороны. «Правильно, почувствуй энергию природы и используй ее для усиления своего тела». «Да, мама». Бледно-белая аура начала окружать тело Куна. «О, так она изучала тауки. Этот ребенок быстро учится. Подумать только, изучать тауки в ее возрасте. Ну, я изучал тауки с Магри, когда мне было еще 10, так что я не видел в этом ничего плохого». Ясака заметила наше присутствие и посмотрела на нас. «О, Рику-хан, Цура-чан, вы что-то хотели?» Без лишних слов спросила Ясака. Когда Ясака окликнула нас, аура вокруг Куна начала колебаться и растворилась в воздухе. Ясака почувствовала это и повернулась к Куна, не теряя концентрацию. «Продолжай в том же духе, я сначала поговорю с Рику-ханом и Цуру-чан». «Да, прости, мама». Ясака кивнула и подошла к нам. Я просто улыбнулся и сел в коридоре, наблюдая за Куна, а Цура села рядом со мной. «Итак, Рику-хан, Цура-чан, вы хотели что-то сказать мне, верно? В конце концов, вы никогда не приходите ко мне, если вам не о чем поговорить». Цура посмотрела на меня на секунду, и я кивнул ей. «Да, Ясака сама, я думаю вернуть мальчика в Канто, чтобы Магари помогла мне его вылечить». «О, вот как, я не возражаю, Цура-чан», — ответила Ясака с улыбкой на лице. «Ну тогда, Ясака сама, прошу меня простить». Цура встала, не прождав и секунды, что удивило Ясаку. «Ты уже уходишь?» «Да», — Цура слегка склонила голову. «Думаю, будет лучше, если я отвезу его сейчас. Сама я не смогу обеспечить мальчику лучшее лечение». «Понятно», — Ясака посмотрела на Цуру и улыбнулась. «Тогда до скорой встречи». Цура еще раз поклонилась и ушла, оставив нас. «Так, Рику-хан, о чем ты хотел спросить? Ты ведь только вчера говорил, что возьмешь отдых, но все же сегодня ты здесь». «Да, у меня есть еще кое-что, о чем я хотел спросить». Я посмотрел на Куна, когда сказал это. Ясака тоже посмотрела на Куна, а затем на меня. «Ты захотел Куна?» — воскликнула она, удивленная своим собственным непониманием. «Нет», — быстро ответил я ей. Тело Куна вздрогнуло, когда она услышала нас. Я почувствовал ее взгляд и убийственное намерение, направленное на меня. Ясака усмехнулась, и я понял, что попал в ее ловушку. Я почесал затылок и сказал: «Может быть, когда она немного подрастет». «Ха-ха-ха, Рику-хан, я просто пошутила», — засмеялась Ясака. Убийственное намерение, которое я чувствовал, мгновенно исчезло. Затем я серьезно посмотрел на Ясаку и сказал: «Оставим это в стороне, проведи меня в Такамагахару. Я хотел получить небольшую помощь от Аматерасу сама». «В Такамагахару?» «Конечно. К тому же, брат Аматерасу сама, Сусана Ано Микото, спрашивал о тебе». «Как я и ожидал. Значит, это и вправду был он». Я сухо рассмеялся. «Ха-ха-ха, ну что, пойдем». Глава 133. Такамагахара. Картина. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rayzarp. «Куна, ты можешь пока отдохнуть», — Ясака крикнула дочери. Куна повернулась к нам, когда аура, окружавшая ее, исчезла. Она улыбнулась и подошла к нам. «Правда, а куда вы собираетесь пойти, мама Ани-чан?» — спросила Куна. «Мы идем на встречу с Аматерасу сама. Дело очень срочное, так что не могла бы ты остаться дома? Мы недолго», — ответила Ясака, погладив Куна по голове. «А, неужели, ты собираешься в Такамагахару?» Глаза Куна заблестели, и она подняла руки перед собой. Она смотрела на меня с ожиданием, как будто хотела пойти с нами. Я скрестил руки и посмотрел на Ясаку. Она заметила, что я хотел сказать, и покачала головой. «Нет, значит», я повернулся к Куна и улыбнулся. «Прости, Куна, может быть, в следующий раз. Мне нужно обсудить кое-что важное с Аматерасу и ее братом». Куна была заметно разочарована, ее уши опустились, и она смотрела на землю. Я подошел к ней и прошептал ей на ухо: «Когда я вернусь, я угощу тебя рамином». Она подняла голову от моих слов и расплылась в улыбке. «Да, это обещание». Куна отошла после этих слов и помахала мне рукой. Я помахал в ответ, а затем повернулся к Ясаке. Она улыбалась, скрестив руки на груди, и сказала: «Пожалуйста, следуй за мной». «Куда мы идем?» «Мы пойдем к Тори, которые соединяют Киото с Такамагахарой. Это единственный способ для нас, Йокаев, войти в Такамагахару, не потревожив стражу». Я кивнул ей. Затем Ясака медленно пошла вперед. Я думал, что мы будем телепортироваться с помощью обычного магического круга, но ошибся. Возможно, телепортация в царство посредством магического круга являлась привилегией бога. Но да, у них должна была быть стража, которая не позволяла никому без разрешения телепортироваться в их царство. Логично, что они могли обнаружить любого, кто пытался проникнуть в их царство, и остановить его. Я был рад, что боги в Такамагахаре не так глупы, как я думал. Место, где находится Тори, а это далеко. Ясака взглянула на меня через плечо и ответила: «Нет, он находится в этом храме. Но мне нужно попросить разрешения у Аматерасу сама, прежде чем откроется портал телепортации и мы сможем перейти в Такамагахару. Тот, кто спрашивает разрешение, должна быть ты». «Да, иначе портал не откроется». Я кивнул. Это был хороший ход. Никто не мог сместить Ясаку с ее должности. Я все еще немного скептически относился к Йокаям под началом Ясаки. Они вели себя подобно демонам и всегда ставили политику во главу угла. Хотя я тоже следил за политикой, как и Альянс, я не был настолько привязан к ней. Йокай, которые предполагались как свободная раса, были связаны политикой. Это было смешно. Я даже смеюсь над собой, но я не мог этого избежать. Но что ж, после того, как бригаду Хаоса уничтожат, а Резевима убьют, мне больше не нужно будет ввязываться в политику других фракций. Я мог свободно жить в своем особняке. Мы остановились перед комнатой в центре храма. Это была обычная комната с раздвижными дверями рядом с залом заседаний. Она открыла дверь, и в комнате появились красные тории, которые были примерно вдвое выше меня. Мой рост был около 180 см, так что тории должны быть около 300 см или выше. В комнате больше ничего не было, кроме этих ворот. «Пожалуйста, заходи и закрой дверь, Рикухан». Я вошел в комнату и закрыл за собой дверь. Как только я ее закрыл, Ясака посмотрела на Тори, вытянув правую руку. Я почувствовал, как энергия движется к воротам, и Ясака закрыла глаза. Она молчала, в комнате царила тишина. Я уверен, что она общалась с Аматерасу посредством телепатии. Через несколько секунд Тори засияли, и врата соединились с другим местом. По другую сторону Тори теперь была зеленая трава, а вдалеке виднелся ряд традиционных японских домов. Ясака опустила руку и посмотрела на меня. «Пойдем, Рикухан, я проведу тебя к обители Аматерасу сама». Она подошла к воротам и перешла через Тори. Было немного страшно переходить Такамагахару, но я все же последовал за ней, ведь моя цель была прямо передо мной. Когда я пересек Тори, возникло неприятное чувство, словно я только что перешел через преграду без приглашения. Оглядевшись вокруг, я заметил, что мы находимся на вершине горы, основание которой скрыто облаками. На горе было три вершины, и мы находились на одной из них. Это было прекрасное зрелище, оно было противоположно подземному миру. Ясака заметила, что я поражен, и слегка посмеялась. «Добро пожаловать в Такамагахару, Рикухан». «Да, а где находится обитель Аматерасу сама?» — спросил я у Ясаки, тщательно следя за своим тоном. Теперь я не мог позволить себе называть Аматерасу без суффикса «сама». Это была Такамагахара, и она являлась лидером синтоистских богов. Мне могут снести голову, если я обращусь к ней с неосторожностью. Это просто метафора, так как я всегда могу убежать, если мне грозит опасность. Ясака посмотрела мне за спину и указала указательным пальцем. «Вот, мы прямо перед ним». Я тут же оглянулся и увидел позади себя японский особняк. Тори, через который я перешел, все еще были там, но я не мог видеть другую сторону, как раньше. Особняк передо мной был не таким большим, как мой, но более роскошным. Он был украшен белой краской и множеством японских фонарей. Когда я смотрел на особняк, Ворота открылись, и из них вышла девушка с черными волосами с улыбкой на лице. Она подошла к нам и поприветствовала нас. «Добро пожаловать в мою обитель, Ясака, Рику». Я улыбнулся девушке и слегка склонил голову. Ясака тоже поклонилась рядом со мной, и мы оба сказали: «Спасибо, что приняли нас, Аматерасу-сама». Тори, П-образные ворота без створок в синтаистском святилище. Обычно они стоят на пути к святилищу и отмечают начало священной территории. Глава 134. Сусана Аномикато, картина. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Сейчас мы находились внутри особняка Аматерасу. Здесь было много слуг, похожих на Мика. Все они были одеты в наряды Мика, белый верх и красный низ. Их лица были скрыты какой-то тканью, чтобы они не могли прямо смотреть на Аматерасу. Это был их обычай почитать синтоистских богов, ведь они были всего лишь людьми. Назвать их обычными людьми было бы неправильно, однако они не были похожи на магов или других людей, которые были вовлечены в мир сверхъестественного. Они были рождены, чтобы служить богам, в этом был смысл их существования. Ясака не обращала на них внимания, и Аматерасу повела нас в одно из отдельных мест для приветствия гостей. Оно располагалось сбоку от ее особняка, прямо на краю горы. С этого места открывался потрясающий пейзаж, и это было не здание, а что-то вроде террасы с крышей, столом и стульями. Мы сели на стулья, которые окружали стол. Я рядом с Ясакой, а Аматерасу перед нами. Слуги, одетые в наряды Мика, тоже последовали за нами. Когда мы сели, они быстро приготовили 3 чашки зеленого чая. «Спасибо», — сказал я одной из Мика. Она лишь кивнула, ничего не сказав, после чего подошла к краю особняка и встала там, под лучами солнца. Это была еще одна загадка этого царства. Как в Такамагахаре может быть солнце? Действительно ли Такамагахара находится на земле? Это редкость, когда ты связываешься со мной первой, Ясака. Более того, в компании с Рику, сказала Аматерасу, поднося чашку с чаем ко рту. Простите за неожиданный визит, Аматерасу сама, Ясака улыбнулась и слегка склонила голову. Не стоит, я очень рада вас видеть. Полагаю, тот, кто хотел видеть меня сегодня, это Рику, не так ли? Аматерасу посмотрела на меня с улыбкой. Это была нежная и добрая улыбка, совсем не похожая на улыбки других людей, которых я встречал до этого. Большинство из них улыбаются со остервенением или хитростью, а эта улыбка словно исцеляла мою душу. Аматерасу была нежной, но она все еще являлась богом. Она была сильной, и мне стоило забывать об этом. Да, Аматерасу сама. Дело в том, что я хотел вам кое-что сказать. Затем я рассказал ей обо всем, что сделал за последние несколько дней. Начиная с уничтожения фракции героев, заключения союза с церковью и Азазелем и заканчивая путешествием в подземный мир. Аматерасу терпеливо слушала меня. Иногда она прикрывала рот от удивления, но настоящий сюрприз был, когда я сказал ей, что демон, сатана, хочет мира и мирная конференция между 3 фракциями состоится через неделю. Сазикс такой же. Он хотел мира, чтобы защитить демонов или, по крайней мере, свою семью. Пребывая в состоянии войны, вы неустанно находитесь под тревогой от мыслей потенциальной опасности. Поскольку сатаны сами пережили войну, они склонны дорожить своей семьей больше, чем старшие демоны. Аматерасу сделала глоток из чашки с чаем в своей руке и посмотрела на меня. Сазикс и Серафолу так считают. Но будь осторожен со старшими демонами, особенно с Зикрамом Байлем. Этот старый демон хитер, и он тот, кто контролирует обществом демонов из-за кулис. Даже 4 мая не могут ничего с ним сделать, по крайней мере, пока. Верно, я уже знал это. Поэтому я кивнул в сторону Аматерасу. Кроме того, фракция восточных йокаев проведет дружеское соревнование с экзорцистами под руководством Васка. Если вам интересно, я приглашаю вас посмотреть, Аматерасу сама. Я улыбнулся ей, и она, похоже, заинтересовалась. Ее глаза заблестели, и она наклонила голову немного ближе ко мне. Правда, когда это будет? Ты и вправду хорошо справляешься с налаживанием отношений со всеми этими фракциями. Ну, враг под названием Бригада Хаоса силен. Я признаю, что не смогу уничтожить их в одиночку или даже с помощью своего Хиккияка. Поэтому я решил просто найти себе союзников. Я не возражаю. Но Рарихён навещал меня перед своей поездкой и сам говорил об этом. Сейчас он находится в Индии с Суню Куним, если я не ошибаюсь. Значит, мой старик посетил Такамагахару перед поездкой, черт, и теперь он был в Индии с Суню Куним, он дошел туда всего за несколько дней. Однако, Рику, я получила немного тревожной информации от Нура Рихёна, Аматерасу сказала серьезным тоном. Тревожная информация, я наклонил голову ближе и сделал серьезное лицо. Слушаю. Аматерасу кивнула. Похоже, что у фракции героев, которую ты уничтожил, есть бог из той же мифологии, что и Шива, поддерживающий их. И теперь этот бог положил на тебя глаз. Мои глаза опасно сузились. Бог, поддерживающий фракцию героев, я действительно забыл о нем. Индра, да, ты знаешь о нем? Удивленно спросила Аматерасу. Я слегка кивнула и скрестил руки. Да, доводилось слышать. Когда я сказал, что возьмусь за фракцию героев, мой старик вдруг решил отправиться в поездку, чтобы встретиться с Сунь-Куни. Из этого я смог сузить круг своих подозрений до бога из того места. Я вздохнул и продолжил. Сомневаюсь, что он хотел убить меня, верно. Как сам бог войны, он был бы рад увидеть хорошую драку. К счастью, так оно и есть. Аматерасу кивнула, подтверждая мои слова. Индра просто заинтересовался тобой. Он хотел с тобой познакомиться, как и мой брат. Ах да, точно. Я хлопнул руками по столу, удивив Аматерасу и Ясаку. Точно. Я почувствовал энергию Сусанаа но Микото вчера в Осаке. Аматерасу прикрыла лицо руками и вздохнула. Вздох, я знаю. Это я сказала ему, и также, похоже, что он здесь. Аматерасу посмотрела в сторону своего особняка, на ряд Мика вдалеке. Брат, ты можешь выйти. Я проследил за взглядом Аматерасу, и тут из-за спины Мика вышел парень с длинными черными волосами. Когда? Удивился я. Хотя я не распространял свое синдзюцу в этом месте, чтобы проявить уважение к богам, живущих в Такамагахаре, я совершенно не чувствовал его присутствия. Парень подошел к нам с улыбкой на лице, а затем поприветствовал меня. Приветствую, я Сусанаа но Микото. Давайте закончим с приветствиями и перейдем к дуэли. Что думаешь, Нура Рику? Этот парень был чокнутым. Еще один боевой маньяк. Однако отказываться от предложения дуэли было не в моем стиле. Я улыбнулся Сусанаа и ответил. Конечно, я не против. Проверим, как я справлюсь с богом. Мика, служительница синтоистских храмов в Японии. В современном синтоизме Мика помогают в проведении храмовых обрядов и осуществлении брачных церемоний, исполняют ритуальные танцы, занимаются гаданиями амикудзи и просто поддерживают чистоту и порядок в храмах. Глава 135. Дуэль с Сусанаа, 1. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rayzarp. Сусанаа они сама, не переусердствуй. Сейчас мы находились в зале у подножия горы. Зал был большой, достаточно большой, чтобы мы могли свободно сражаться на земле или в небе. Сусанаа привел меня сюда после того, как вызвал на дуэль. Ясака и Аматерасу последовали за нами и встали рядом. Передо мной с улыбкой стоял Сусанаа, даже не держа в руках оружие. Он был слишком самоуверен или недооценивал меня. Оба варианта были возможны, и это меня раздражало. Когда кто-то вел себя слишком самоуверенно в моем присутствии, я не мог не вести себя так же. Именно поэтому я не стал призывать Ненокиримару. Сусанаа улыбнулся и посмотрел на меня. «Ты собираешься сражаться со мной голыми руками?» Он расправил руки и начал разминаться. Я ослабил плечо и размял шею. «Не волнуйся, я силен. Я знаю. Тогда, может, нам использовать деревянные мечи вместо настоящих? Мы сильны, поэтому нам придется сдерживаться, чтобы не разгромить тут все». Это было разумно. Но ведь деревянный меч легко сломается, мечи не сломаются, они сделаны из особого дерева. Как только Сусанаа сказал это, в его руках появились два деревянных меча длиной с Ненокиримару. Он бросил один из мечей мне, и я поймал его правой рукой. Я взглянул на деревянный меч и удостоверился в его словах. Затем улыбнулся и посмотрел на Сусанаа. «Ты не против, если я возьму его в качестве подарка за эту дуэль?» Сусанаа взялся за рукоять меча обеими руками и направил острие на меня, приняв стойку кинда. «Конечно, давай сначала чутко разомнемся». Я крепко сжал деревянный меч в правой руке и направил острие на Сусанаа. Моя левая рука была спрятана за телом, левая нога – за правой ногой. «Давай». Мы оба одновременно взглянули на Аматерасу и кивнули, после чего снова посмотрели друг на друга. Это был сигнал Аматерасу начать нашу дуэль. «Ну, тогда будьте осторожны, можете начинать». Как только Аматерасу крикнула, мы оба одновременно вскочили на ноги и встретились в центре арены. Наши деревянные мечи столкнулись, создав небольшую ударную волну вокруг нас. На лице Сусанаа появилась ухмылка. «Ты силен, как я и ожидал, а ты сильнее, чем ожидал я», — ответил я Сусана и послал удар ногой снизу. Он отпрыгнул назад, чтобы увернуться от моего удара, и просто молча стоял в своей стойке. Честно говоря, он оказался сильнее, чем я предполагал. Когда наши мечи столкнулись ранее, его сила была намного выше силы Васка, покрытого святой энергией. Если бы я сравнивал его силу с кем-то, то это был бы Цучигума. Как будто меня ударили двумя руками Цучигума одновременно. Забавно, пробормотал я, а затем ударил ногой по земле, сокращая дистанцию с Сусанаа. Мои мечи несколько раз переместились, целясь в конечности Сусанаа. Удар за ударом блокировались или уклонялись. Сусанаа также иногда отклонял удар и контратаковал. Он использовал исключительно фехтование. Он был первым после моего старика, кто смог сражаться со мной так долго, полагаясь лишь на чистое владение мечом. Как и ожидалось от убийцы Ямато Ноэрачи, крикнул я Сусанаа и увеличил силу своего удара. Сусанаа парировал удар и был отброшен на несколько метров в сторону. Должно быть, он не ожидал этого. Его ухмылка стала шире, и я почувствовал, что его окружает какая-то энергия. Эта энергия была похожа на ту, которую я чувствовал в Асаке. Понятно, давай прибавим темпа. Я начал собирать вокруг себя ауру синдзюцу и слегка усилил свое физическое тело. Это снова удивило меня, аура синдзюцу в этом месте была чистой, она почти не содержала энергии злобы, которая делала процесс болезненным. Эффект также был сильнее, я усмехнулся в ответ. Да, но будь осторожен, я еще не привык к здешней чистоте. Сказав это, я побежал так быстро, что оставил за собой послеобразы. Это была техника обмана, как Киёка Суигитсу, но основанная чисто на скорости, в отличие от техники, которая полагалась на страх, чтобы создать живой образ меня. Я взмахнул мечом диагональю влево, застигнув Сусанаа врасплох. Когда он понял это, я уже был под ним. Только когда я взмахнул мечом, он заметил меня и переместил свой меч, чтобы блокировать мой удар. На этот раз его не снесло, но ударная волна, возникшая от нашего столкновения, была больше, чем первая. Сусанаа это не остановило. Заблокировав мой удар, он сделал шаг назад, вознес меч и одним стремительным движением опустил его вниз. Моя позиция была невыгодной, поэтому я уклонился от удара, сделав шаг вправо и взмахнув мечом горизонтально. Сусанаа остановил свой взмах на полпути и изменил курс в мою сторону. Это на секунду удивило меня, но я тут же изменил траекторию своего взмаха и заблокировал его удар. ТЦ. Было довольно сложно изменить траекторию взмаха, но блокировать удар Сусанаа было еще сложнее. У меня была сомнительная позиция, поэтому я решил отпрыгнуть назад. Как только наши мечи столкнулись, чтобы минимизировать ущерб, нанесенный атакой, я приземлился на ноги примерно в 10 метрах от Сусанаа, затем взглянул на него. Он тоже не вышел из столкновения невредимым. Его рука, державшая меч, немного дрожала, и он слегка приподнял ее. «Моя рука даже чуть онемела от этого удара», — сказал он. «Честно говоря, моя рука тоже, когда я остановил свою атаку на полпути, но я проявил силу воли и постучал мечом по плечу. Ха-ха-ха-ха, похоже, наши навыки владения мечом почти равны. Как насчет того, чтобы перейти на следующий этап?» Это меня порадовало. Получается, в фехтовании я был равен Богу, который победил Ямато Ноэрачи. Сусанаа посмотрел на меня, а затем сказал: «Ты прав. Может, еще прибавить темпа?» Энергия, окружавшая Сусанаа, стала гуще. Ветер подул внутри зала и создал небольшой шторм, который сосредоточился вокруг Сусанаа. Буря пыталась затянуть нас внутрь. Аматерасу и Ясака сбоку были спрятаны за барьером, который создала Аматерасу. Они смотрели на меня обеспокоенными глазами. Видя силу бури, я не мог больше сдерживаться. Я собрал вокруг себя ауру синдзюцу и усилил тело до предела. Я также окутал себя страхом, и теперь мог без проблем выстоять против бури. Голос Сусанаа раздался изнутри вихря. Ну что ж, начнем. Глава 136. Дуэль с Сусанаа, 2. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Когда он приготовился, интенсивность шторма возросла. Она засасывала меня к нему. Если ты этого так хочешь... Я усмехнулся и использовал Мейкёши Суи. Я впервые использовал эту технику против Бога, поэтому мне нужно было убедиться, что я применил достаточно страха. Мой страх был не так эффективен против того, кто не имел страха, но Бог все еще боятся неизвестного. В доказательство этому они боятся Великого Красного, офисы Трихиксы. Черное облако дыма окружило мое тело, и я растаял в воздухе, исчезнув из поля зрения Сусанаа. Я наблюдал за его реакцией, и, разумеется, он не мог меня видеть. Хо – это техника, которую может использовать только Нурарихён. Кажется, это страхом называют. Сусанаа заинтересовала моя техника, и он усмехнулся. Посмотрим, сможешь ли ты спастись от этой бури. В зале стало темнее, а затем появилась вспышка молнии. Неужели? Я стоял на некотором расстоянии от Сусанаа и был удивлен молнией. Ты создал настоящую бурю в этом зале, крикнул я Сусанаа, рассеивая голос, чтобы скрыть от него свое настоящее местонахождение. Ха-ха-ха, а то иди сюда. Как только он это сказал, Сусанаа взмахнул своим деревянным мечом. Он создал лезвие ветра, которое прорезало бурю и направилось к моему предыдущему местоположению. Однако я переместился с того места, поэтому лезвие ветра ударилось только об пол, и оно взорвалось молнией. Бум, треск. Я посмотрел на место, где вонзилось лезвие ветра. Оно было разрушено и обуглено. На моем лбу выступил пот. Это опасно. Я без своего Нэна Киримару, поэтому должен уклониться. Даже удара ветра, созданного деревянным мечом, было достаточно, чтобы разрушить землю. А если бы он держал Ламано Муракума но Цуруги? Тем не менее, мне просто нужно уклониться от его атаки. Я могу это сделать. Иди сюда, не прячься. Крикнул Сусанаа и послал шквал взмахов ветра. Все они содержали ту же разрушительную силу, что и первый удар, жуткая сила. Я продвигался сквозь бурю, уворачиваясь от многочисленных молний, которые били в случайные места внутри бури, и через несколько секунд достиг Сусанаа. Как только я достиг его, я покрыл деревянный меч пламенем с помощью йодзюцу, создав голубое пламя над клинком. Я оказался под ним и взмахнул мечом от левого нижнего угла до правого верхнего. В момент взмаха, я появился в поле его зрения, и он взглянул на меня. Он усмехнулся и двинул свой меч, чтобы перехватить мой. Его меч был окружен вихрем ветра. Бам! Оба меча столкнулись друг с другом, создав взрыв. Шторм ярости теперь был наполнен голубым пламенем, которое танцевало в воздухе. Мы были в центре бури, поэтому нас это не затронуло, но Исака и Аматерасу пришлось несладко. Мы отойдем на безопасное расстояние. Я услышал, как Аматерасу крикнула сбоку, и следующее, что я почувствовал, это то, что их присутствие исчезло из зала. Значит, они телепортировались, отлично. Это означало, теперь мы можем не сдерживаться, крикнул Сусанаа, вытаскивая свой меч. Он поднял его над головой и послал в мою сторону шквал ударов, каждый из которых становился все сильнее. Покажи мне все, на что ты способен, Нурарику. Хорошо, смотри внимательно, ответил я Сусанаа с ухмылкой, и сразу после этого буря исчезла. О, он не был удивлен, но был заинтригован. Мы все еще обменивались ударами на быстрой скорости, теперь это снова превратилось в чистое фехтование. Причина, по которой буря исчезла, заключалась в том, что я изменил вероятность этого. Буря – это природное явление. Поэтому мне просто нужно снизить вероятность того, что в этой области возникнет буря. Это проще, чем я думал. И карма Телоса теперь может повлиять даже на Бога. Это служило доказательством того, что я стал сильнее, и я был этому рад. В середине нашего обмена, я использовал Киёка Суигицу и переместился в сторону. Моя подделка защищалась от Сусанаа, но ей приходилось нелегко. Сусанаа заметил это и поднял свой меч высоко над головой, намереваясь закончить поединок здесь и сейчас. Его меч был покрыт огромной энергией, образуя торнадо вокруг лезвия. Все кончено. Он взмахнул мечом и нанес удар по фальшивке. Как только удар был нанесен, появился яростный ветер и смел все вокруг, даже нельзя было разглядеть черный дым, который обычно появлялся, когда моя фальшивка получала удар. Сусанаа почувствовал беспокойство, у него было растерянное выражение лица. Через несколько секунд ветер утих, и он заметил, что меня там нет. Он огляделся, но было уже поздно. Да, все кончено. Мой меч уже был занесен, и он ударил Сусанаа в солнечное сплетение, не дав ему возможности защититься. Я влил в клинок все синдзюцу, а затем покрыл его пламенем, созданным из йодзюцу. Оно обожгло Сусанаа, как только соприкоснулось с его телом, и его отбросило к стене зала. Бум! Он врезался в стену. Стена треснула и в округе поднялась пыль. Здание было сделано из довольно прочного материала, и Аматерасу была уверена, что мы не сможем сделать вмятину в стене. Однако стена треснула, что показывало, насколько сильной была моя атака. Я был доволен, но следующие секунды я удивился так, как не удивлялся даже от розыгрышей старика. пыль вокруг места, куда приземлился Сусанна, улеглась, и я увидел Сусанна, идущего ко мне с улыбкой на лице. Тут и там виднелись синяки, даже его одежда и кожа были обожжены, но он вел себя как ни в чем не бывало и шел ко мне. «Ха-ха-ха-ха, силен, очень силен», — сказал он мне и похлопал рукой по плечу. Когда он стоял передо мной, я видел, что его рана заживает с заметной скоростью. Как это вообще объяснить? Возможно, он мог видеть мое замешательство по выражению моего лица. Сусанна опустил руку и сказал: «Вокруг этого зала есть барьер. В этом месте раны заживают быстрее. Смотри, даже твоя выносливость уже восстановилась, так ведь?» Когда Сусанна заговорил об этом, я заметил, что был в отличном состоянии, даже когда почти полностью выложился в поединке. «Это правда. Видишь, — сказал Сусанна, — ты сильнее, чем я думал. Ты смог победить меня, когда я использовал половину своей силы. Это была половина. Тогда, не слишком ли он силен? Действительно, он даже не смог ударить меня, но и я не смог нанести ему удар. Как и ожидалось, мне нужно получить испепеляющий гимн, чтобы увеличить свою силу атаки. Да, спасибо, ты тоже хорош. Ну тогда давай перекусим. Думаю, моя сестра уже приготовила еду, пойдем к ней». Сусанна обхватил меня рукой за плечо и потянул прочь из зала, в сторону дома Аматерасу. Глава 137. Амино Муракума но Цуруги. Ссылка на Patreon. https://patreon.com/raizarp. Ха-ха-ха-ха, он смог нанести мне удар, хотя я был весьма серьезен. Мало того, он смог стереть мой шторм, он просто великолепен. Сусанна похвалил меня счастливым тоном перед Ясакой и Аматерасу. Сейчас мы находились в доме Аматерасу, сидя за круглым столом в Сидзе. Он говорил мягким голосом, не слишком громко и не слишком тихо.